Еще мальчиком Комод был прожорлив и бесстыден. Юношей он поносил всех, кто окружал его, и все поносили его. Тех, кто над ним смеялся, он приказывал бросать диким зверям. Даже человека, прочитавшего книгу Транквилла Светония, в которой содержится жизнеописание бесчестного Калигулы, он приказал бросить диким зверям, так как сам он родился в один день с Калигулой. Если кто-нибудь выражал желание умереть, он приказывал ускорить его смерть, хотя бы тот уже не желал смерти. Шутки у него тоже были опасные. Заметив на голове одного человека среди черных волос белые, производившие впечатление червяков, Комод посадил ему на голову скворца, и тот, вообразив, что ловит червей, ударами своего клюва превратил голову этого человека в сплошную рану. Одному толстяку он распорол живот так, что у того сразу вывалились внутренности. Он называл одноногими и одноглазыми тех, у кого он выкалывал один глаз или ломал одну ногу. Многих он погубил без разбора. Одних за то, что они повстречались ему, одетые в платье варваров, других за то, что они были видными и красивыми. У него были любимцы, именами которых служили названия срамных частей мужского и женского тела. Им он поставил на стол на серебряном подносе двух совсем согнувшихся горбунов, покрытых горчицей, и тотчас же дал им видные должности и большое богатство. Префекта притория Юлиана, одетого в тогу, Комод в присутствии всех его подчиненных столкнул в пруд. Ему он приказал и плясать голым с измазанным лицом перед своими наложницами и бить в кимвалы. Следуя его указанию, льстецы называли в его честь месяц август Коммодом, сентябрь – Геркулесом, октябрь – Непобедимым, ноябрь – Преодолевающим, декабрь – Амазонским. Амазонским он был назван по причине своей любви к наложнице Марции, портретом которой, в виде амазонки, он любовался. Ради нее он сам пожелал выйти на римскую арену в виде амазонки. Он был принят жрецом во все жреческие коллегии. Бесстыдство его было столь велико, что, сидя в женской одежде, в амфитеатре или театре, он на виду у всех то и дело пил. Сам Коммод ленился писать заключение и был так небрежен, что на многих прошениях писал одно и то же заключение. В очень многих случаях он писал в письмах только «Будь здоров». Все делалось другими, которые, как говорят, обращали в свою пользу, даже деньги, взимавшиеся в виде штрафа. Вследствие такой его небрежности, те, кто вел тогда государственные дела, опустошали продовольственные запасы, и в Риме возникла огромная нужда в продуктах, хотя ни урожая и не было. Тех, которые все расхищали, Комод впоследствии казнил, а имущество их конфисковал. Придумав название «Золотой век Коммода», он распорядился снизить цены, чем вызвал затем еще большую нужду. Во время его правления многие покупали за деньги кару для других и спасение для себя. Он продавал даже изменение вида наказания, погребение казненных и смягчение наказаний, и за деньги убивал одних вместо других. Продавал он также провинции и административные должности, причем те, через кого он производил продажу, получали свою часть, а Коммод – свою. Некоторым он продавал даже жизнь их врагов. При нем вольноотпущенники продавали даже приговоры по тяжбам. Префектов Патерна и Перения он терпел недолго. Из тех префектов, которых он сам назначил, никто не продержался в течение 3 лет. Большинство из них он погубил ядом либо мечом. С той же легкостью он менял и городских префектов. Своих спальников он убивал, не задумываясь, хотя во всем всегда поступал по их внушению. Спальника Клект, видя, с каким легким сердцем он убивает своих спальников, предупредил его и сам принял участие в интриге, имевшей целью убить Коммода. Выступая как секутор, примечание, секутор-гладиатор, вооруженный мечом и большим щитом, Коммод брал гладиаторское оружие и набрасывал на свои обнаженные плечи небольшой пурпурный лоскут. Он обыкновенно приказывал заносить в городские ведомости сообщения обо всех своих позорных, бесчестных и жестоких поступках, О тех случаях, когда он поступал как гладиатор или как свойник, об этом свидетельствует сочинение Мария Максима. Примечание. «Городские ведомости» – официальная газета, в кавычках, основанная в 59 году до нашей эры Юлием Цезарем. Смотри Светоний. В ней публиковались правительственные постановления, выписки из сенатских протоколов и прочее. Газета издавалась на отбеленной гипсом доске. Коммодовым он назвал даже римский народ, на глазах которого он часто, очень часто бился как гладиатор. Несмотря на то, что при его выступлениях в боях народ часто встречал его с благоговением как бога, он, думая, что над ним насмехаются, дал в амфитеатре приказ морским воинам, натягивавшим тент, избивать римский народ. Еще раньше он приказал сжечь Рим, именно как свою колонию, и это было бы сделано, если бы префект Притория Лет не отговорил Коммода.